артикул 19 тайно уходит сквозь пальцы. И только головой покачал. Но еще бы. Направо, шагах в 20 от отряда, стоял разъезд лейб-казаков во главе с офицером. Казаки негромко переговаривались между собой, офицер улыбался, тогда и Дюваль улыбнулся, но очень сердито, после привычно вырвал саблю и тотчас же замер, и уже не улыбался. Потом его рука сама собой опустилась, а голова пошла кругом. Дюваль лихорадочно думал, что же делать, что делать, что делать. А вот казачий офицер, тот по-прежнему, улыбаясь, громко сказал, обращаясь к сержанту: «О, какая неожиданная встреча, друг мой! Я несказанно рад!» И это он сказал на чистейшем французском. «И я, — сказал сержант, — тоже, конечно, по-французски. Я...» А больше он ничего не сказал, хоть и он тоже был рад. Но что тут еще скажешь? Поэтому сержант молчал и во все глаза смотрел на офицера и на его, а их было не меньше десятка, казаков. Вот такая там тогда сложилась диспозиция. Казачьи пики упирались в снег, казачий офицер привстал в стременах и улыбался, а Франц наигрывал милую Гретхен. Сержант вдруг подумал: а и действительно, какая же все-таки сентиментальная штука эта война. После чего он все же бросил саблю в ножны и, как ему казалось, по-русски сказал: «Гринка, хороший, да, это я, друг мой!» «Браво!» — ответил офицер. «Ведь же, надеюсь, я тебе не враг, в том смысле, что не личный?» «О, несомненно, нет!» — уже почти уверенно ответил Дюваль. «Хотя уставы говорят, что на время переговоров все боевые действия отменяются», — нетерпящим возражения тоном заявил офицер. «Так почему бы нам с тобой, Шарль, не провести переговоры? Или из нас весь азарт уже вышел? Вист или пас?» «Конечно, вист! И карты были брошены». «Прошу извинить». Итак, отряды не двинулись с места. А вот и зато их командиры съехались и обнялись. После чего сержант, обернувшись к своим солдатам и главным образом к мадам, с некоторым смущением сказал: «Вот, прошу жаловать, мой давний друг Гринка Хоронжий». «Хоронжий», — уточнил казак. «Тогда. А теперь сотник Григорий Назарыч Дементьев, лейб-гвардии казачий полк», и он учтиво поклонился. И также учтиво добавил: «Мадам», растерялась мадам, не зная, кем бы ей назваться. Тогда сержант сказал: «А эту даму, Гринка, я провожаю домой, во Францию». «Похвально, похвально», — многозначительно ответил Дементьев. Потом внимательно осмотрел сержантскую шинель Дюваля и тихо, чтобы другие не услышали, спросил: «Надеюсь, это маскарад? — Увы, — вздохнул сержант. — Не всем и не всегда удача. Однако не будем пока что об этом. Ты бы лучше рассказал о себе. — Ну, я, как видишь, сотник, представлен на подъесаула. Я рад за тебя, — искренне воскликнула Деваль. — Я действительно рад. И я еще... — О, что ты, — перебил его Григорий. — Это я тогда был виноват. Винюсь. — Так ведь же служба, Шарль, бывает и так затреплет, что просто страх, вон как и тогда. Я же после сразу заступил в караул, после была еще какая-то оказия, после еще, ауляли, лялю, помнишь? Я у них там нарочно записку оставил на твое имя. Да, видно было, не судьба. — Не судьба, — согласился Деваль. — А я после часто тебя вспоминал, — не унимался Григорий. — Но где же было встретиться? Мы же 5 лет не воевали, да, к сожалению. А этим летом, когда это началось, я всем говорил, у них там есть один полковник, нет, теперь генерал... А может, совсем маршал? Но тут Григорий, наконец, опомнился и некоторое время молчал. Потом опять же шепотом спросил, так что же все-таки случилось? Где твои эпулеты? Мне кажется, сегодня это придется не к месту. Мы так давно не виделись. Сержант сбивался, отводил глаза, дергал уздечку, косил на мадам. — Так не пойдет, — обиделся Григорий. — Ты мне ответишь или нет? — Отвечу, только не кричи. И сержант перешел на едва слышный шепот. — Ты помнишь тот портфель, который я отыграл у интенданта? — Конечно, помню. Желтый такой, красивый. — А интендант был нашим резидентом. — Теперь ты понял? — А там хранилось что? — Секретные бумаги? — Да, но... — Так вот, наш резидент хотел их выиграть... А я ему не дал. Помешал, стало быть. И вот за это они потом всем штабом на мне отыгрались. Сорвали банк. А в банке были мои эполеты. Теперь понятно? — Да, — ответил Григорий. Потом громко сказал. — Но не было. «Чего?» И голос у сержанта дрогнул. Григорий не ответил. «Чего?» «Где?» «Не было!» — повысил голос Деваль. «Бумаг, что ли?» «В портфеле не было!» «Были, были там бумаги, ты не волнуйся!» — успокоил сержанта Григорий. «А сам очень сильно...» нахмурился, потому что, конечно, сразу вспомнил, как в то выходит и впрямь злополучное утро. Он явился в канцелярию и долго разговаривал с Синицыным, дежурным офицером. Синицын божился, что он со дня на день ждет уйму денег. И тогда непременно расплатится, на что Григорий отвечал. Потом Синицын принимал секретные бумаги и приглашал к себе на ужин. Григорий отказался, взял пустой портфель, защелкнул мелодичную застежку и манерно раскланялся, потом прошел по улице, спустился в погребок. — О чем ты думаешь? — спросила Деваль. Григорий, долго не моргая, смотрел на сержанта, а после сказал: — Проиграй я в тот вечер портфель, и меня бы расстреляли. Я обязан тебе на всю жизнь. И отвернулся. И с очень большой досадой вспомнил, как его тогда на завтра, уже ближе к обеду, разбудили и сказали, что от Ляли прибежал поваренок Данилка и принес портфель, который у них за диваном валялся. А сержант прислушался к себе и понял, что в душе у него пусто. Сержант вздохнул, глянул на сотника. Тот был белее снега. И он опять начал: «Проиграйся я в тот вечер». Но Деваль поднял руку, Дементьев умолк. «Спасибо». — Большое спасибо! — негромко, медленно сказал сержант. — Я буду верить тебе, мне так намного легче. И замолчал, услышав за собой дружный топот, медленно обернулся и, уже ничему не удивляясь, увидел, что это к ним подъезжает большой отряд до полуэскадрона русских кирасир. Во главе с румяным и дородным офицером, с огромными рыжими баками, свисавшими до самых эполетов.